28. В последующие дни не нашли ни звездолета, ни тел, ни даже обломков. И капитан де Соя мысленно приготовился к трибуналу и отлучению от церкви. На Пасом отправили курьера с донесением. 20 часов спустя архангел возвратился. Ответ гласил: капитану де Соя следует предстать перед офицерским судом чести. Услышав об этом, де Соя кивнул. Понятно, сначала офицерский суд, а там трибунал и все остальное. Как ни странно, председателем офицерского суда назначили отца Брауна, как личного представителя премьер-министра Нового Ватикана Симона Августина, кардинала Лурдзамийского. Капитан Марджет Ву представляла на суде адмирала Марусина. В числе судей были также два адмирала, присутствовавшие при неудачной попытке перехвата, и генерал Барнс Эйвне. От защитника де Соя отказался. Суд продолжался 5 дней. Арестовывать капитана никто не собирался, не заходило речи даже о домашнем аресте. Однако ему дали понять, что до окончания слушаний возбраняется покидать территорию военной базы. Де Соя гулял вдоль реки, на берегу которой стояла база, смотрел по местной сети и каналам прямого доступа новости, время от времени поглядывал на небо, прикидывая, где может быть Рафаил. Капитану хотелось верить, что следующий пассажир «Авизо» покроет славой как свое имя, так и название корабля. Де Соя не мог пожаловаться на отсутствие внимания. При нем практически неотлучно находились Григориус, Ки и Реттик, которые номинально оставались его телохранителями, хотя у них отобрали оружие. В один из вечеров капитана навестили Буле, Хирн и Стоун, которые дали показания в суде и теперь отправлялись в космос. Де Соя с завистью наблюдал тем вечером за прочертившими небосвод плазменными струями. Перед возвращением на Святой Антоний заглянул Сати, забежал даже Лемприер, чрезмерное сочувствие которого в конце концов вывело Де Сою из себя. На 5-й день капитан предстал перед судом. Вообще ситуация сложилась достаточно странная. Папский диск наделял Де Сою особыми полномочиями, в силу чего его попросту не могли судить. Однако все понимали, что папа Юлий через кардинала Лурдзамийского одобрил проведение суда, поэтому де Соя, которого приучили к повиновению в иезуитской семинарии, а потом в армии, не стал настаивать на своих правах. Тем более, что он сознавал вину и не ждал оправдания. Как повелось еще со средних веков на Старой Земле, должность капитана представляла собой палку о двух концах. С одной стороны, почти неограниченная власть над кораблем и экипажем, с другой — ответственность за все, что происходит на борту. Корабли, вверенные по печенью де Сои, не пострадали. Однако операция закончилась неудачей. Дважды на Гиперионе и на Возрождении Вектор ему предоставлялась возможность оправдать высокое доверие. И дважды он не сумел захватить 12-летнюю девочку. Он допустил ряд непростительных ошибок, в чем и признался перед судьями. «Почему вы приказали уничтожить нуль-портал на Возрождении Вектор?» — спросил адмирал Кумс. «Я понял, что девочка хочет добраться до портала». Де Соя сделал неопределенный жест. «В тех обстоятельствах остановить ее можно было, только взорвав портал». «Но он не взорвался», — уточнил отец Браун. «Нет». «Скажите, капитан де Соя», — проговорила Марджет Ву, — «до сих пор вам было известно о целях, которые способны выдержать залп из лучевого орудия?» «Орбитальный лес, как правило, с первого залпа не уничтожить», — ответил де Соя после некоторого раздумья. «То же касается Роя. Но они получают серьезные повреждения». «А портал остался цел?» — осведомился отец Браун. «По моим сведениям, да». Главный инженер базы Возрождения Вектор, Рекстон Хам, сообщил суду, что сплав, из которого изготовлен нуль-портал, несмотря на то, что остывал в течение 48 часов, выдержал прямое попадание, — произнесла Марджет Ву. Члены суда посовещались. «Капитан де Соя, вы сознавали, что своими действиями ставите под угрозу безопасность корабля, на котором находилась девочка?» — поинтересовался адмирал Сэра. «Да, господин адмирал». «И что, тем самым подвергаете опасности жизнь девочки?» «Да, господин адмирал», — повторил Де Соя. «Между тем вам было приказано доставить девочку на пасом, не причинив ей ни малейшего вреда. Правильно?» «Да, господин адмирал». «Значит, вы сознательно нарушили приказ?» Де Соя тяжело вздохнул. «Господин адмирал, я сознательно пошел на риск. Мне было приказано как можно скорее захватить девочку и доставить ее на пасом. Поняв, что она может воспользоваться порталом и ускользнуть от нас, я решил, что нам не остается ничего иного, как уничтожить портал. Именно портал, а не звездолет. Признаться, я был уверен, что в момент залпа корабль либо уже прошел через портал, либо его еще не достиг. Приборы показывали, что поврежденный звездолет упал в реку. Я не знал, может ли он передвигаться под водой, и если уж на то пошло, действует ли под водой портал». «Капитан», — проговорила Марджет Ву, — «с той ночи портал подавал какие-либо признаки жизни?» «Мне об этом неизвестно». «А вам известен хотя бы один портал на любом из миров, входивших когда-то в сеть? Хотя бы один портал, который продолжал бы действовать после падения, случившегося 270 с лишним стандартных лет назад?» «Нет», — ответил Де Соя. «А быть может, вы объясните суду, почему решили, что девочка может воспользоваться порталом и оторваться таким образом от погони?» Отец Браун, задавая свой вопрос, подался вперед. «Святой отец, я...» Де Соя развел руками. «Я не знаю. Я был уверен, что она что-то замышляет. Когда корабль свернул к реке... «Не знаю, святой отец. Мне просто показалось, что кроме портала ей надеяться не на что». «У кого еще есть вопросы?» — спросила Марджет Ву. Все промолчали. «Хорошо, капитан Де Сойе. Можете идти. Суд известит вас о своем решении завтра утром». Де Сойе повернулся и вышел. Ночью, расхаживая по берегу реки, капитан пытался представить, что будет делать, если его отдадут под трибунал и лишат сана, но в тюрьму не посадят. Такая свобода пугала сильнее мысли о тюремном заключении. Члены суда не упоминали об отлучении, точнее, они вообще не заговаривали о наказании. Однако Де Сойе видел словно воочию, как возвращается на пасом и выслушивает приговор, навсегда разлучающий его с Иисусом. Подобные кары заслуживают только еретики и полные неудачники, которым капитан не колеблясь причислил себя. Утром его пригласили в невысокое здание, где всю ночь заседал суд. Он вытянулся по стойке смирно перед длинным столом. «Капитан Де Сойе», — начала Марджет Ву, «офицерский суд чести собрался по приказу Верховного командования и по личной просьбе его святейшества, чтобы обсудить недавние события, в частности, провал операции по захвату девочки Эней. На протяжении 5 дней члены суда заслушали множество показаний, изучили многочисленные доказательства и пришли к выводу, что вы, как командующий операцией, приложили все усилия для ее успешного осуществления. Тот факт, что девочка, известная под именем Энея, а также те, кто сопровождает эту девочку, сумели ускользнуть через нуль портал, который бездействовал почти 300 стандартных лет, не может быть поставлен в вину ни вам, ни любому из ваших подчиненных. Генеральный штаб и Ватикан весьма озабочены тем, что порталы, как выяснилось, продолжают работать. Это открытие встревожило как Верховное командование, так и высших представителей церковной иерархии. Капитан Де Сойе, вы рисковали жизнью ребенка, которого вам было поручено всячески оберегать. Тем не менее, мы считаем, что ваши действия были вполне оправданными и не заслуживают ни малейшего порицания. Суд, обладающий соответствующими полномочиями, постановляет: авизо Рафаил остается в вашем распоряжении. Вы по-прежнему можете пользоваться папским диском и располагать всеми ресурсами, какие могут вам понадобиться». Де Сойе несколько раз моргнул. «Капитан Ву?» «Да, капитан Де Сойе». «Могу ли я оставить при себе отделение сержанта Григориуса?» Капитан Ву, которые, как ни странно, подчинялись находившиеся в помещении генералы и адмиралы, улыбнулась. «Капитан, если вы захотите, вашими телохранителями станут те, кто сидит сейчас за этим столом. Никто не вправе лишить вас полномочий, которые дает вам папский диск». «Спасибо, господа», — сдержанно поблагодарил де Соя. «Мне вполне достаточно сержанта Григориуса и его людей. Я улетаю сегодня же». «Куда, Федерико?» — поинтересовался отец Браун. «Тебе известно, что, несмотря на все усилия, мы так и не выяснили, куда портал отправил звездолет. У реки Тетис много притоков, а данные относительно миров, куда ведет этот портал, по всей видимости, не сохранились». «Верно, святой отец», — отозвался де Соя. «Но если мне не изменяет память, река Тетис соединяла между собой всего 200 с чем-то миров. Так или иначе, корабль Энеи на одном из них. Мой Авиза способен облететь все миры, с учетом времени, которое уйдет на воскрешение после прыжков, менее чем за 2 года. Я отправляюсь в путь». Сидевшие за столом, казалось, потеряли дар речи. Человека, который стоял перед ними, ожидали сотни смертей и воскрешений. Насколько было известно членам суда, еще никто с тех пор, как церковь открыла таинство воскрешения, не подвергал себя таким мучениям. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Латынь. Проговорил отец Браун, благословляя де Сою. «С Богом, капитан отец де Соя, да хранит вас Господь».